Глава 19. Марика. Слишком просто, слишком очевидно им. Игра началась. Это чувство в моей крови не успокаивалось, разгоняя тревожность от нуля до бесконечности. Да, я все понимала. Не бывает бесплатного сыра, если только в мышеловке. А тут мое желание исполнилось мгновенно, беспрекословно, и было подано на блюдечке с голубой каемочкой. И что теперь? Что дальше? Вышла из дома и села в уже знакомое авто. Назвала адрес, попутно печатая сообщение, что я все же еду. Надеялась, что еду туда, куда и собиралась. Сберкута сдастся устроить мне очередной сюрприз. Выдохнула. Вне присутствия мужчины я снова превращалась в соляной столб. Механика действия которого была привычна. Дома, работа, семья. Внутри шумела буря. Но больше всего меня пугал трепет предвкушения той самой игры, в которой я очутилась не по своей воле. Боже, я же понимаю, что мне это совершенно не надо. Головой понимаю. Но, судя по всему, голова – это одно, а вот то, что спрятано внутри за семью печатями – другое. Я не могла понять, в какой момент времени все стало так непросто. Я же жила спокойно, никуда не лезла и не ввязывалась. Потому что было попросту неинтересно. Зачем оно? У нас с братом и дочерью обычная жизнь. Простая. Со своими житейскими ситуациями. Но вот на горизонте появился Беркут. И я снова теряла голову. Как те самые дурочки, что еще в моей юности готовы были отдаться ему за кивок головы в их сторону. Это заразно, что ли? Машина ехала теперь по знакомым местам. И я старалась выкинуть мужчину из головы. Конечно, мы сейчас с хозяином обсудим момент с видео и фото. А потом я обязательно задам ему вопрос о себе. Не может быть иначе. Но пока я спешно пыталась переключить голову с одного предмета разговора на другой, восстанавливала свои мысли, что хотела рассказать, и в целом пыталась настроиться. Получалось плохо, ведь по сути он меня взял и отдал Беркуту. Еще и добавил, что меня там не обидят. Но реальность оказалась другой. Будь на моем месте иная девушка, да и вообще, учитывая слова Кирилла и его поведение, он не на чай приглашал. Он меня словно снял. Снял, как самую обычную эскортницу, что увидел в доме другого человека. И моей мамкой выступил хозяин. Это напрягало. Знал ли он о намерениях Беркута? Готова ли я буду поверить его словам и поступкам, если они разойдутся с моими ощущениями? Да и что мне в целом делать-то? Теперь я попала в ситуацию, с которой не виделась быстрого и нормального выхода. Это напрягало, смущало. Еще и Лешка писал, волнуясь, почему меня так долго нет. Я ответила, что дело серьезное и требует тщательного разбирательства. Поэтому, во сколько я приеду, не знала. Все правда. Моему брату еще не хватало в это лезть. Он, безусловно, пытался показать себя взрослым и самодостаточным. Защитником в некотором роде, но... Сейчас я от него хотела простого невмешательства в ситуацию. Прибыв на место, пошла сразу в рабочий кабинет. Благо, хоть переодеваться не надо. А то создание полного театрального образа и его удаление занимало немало времени. Хозяин сидел на месте, погруженный в бумаги и документы. Он встретил меня легким кивком головы и указал на начальника своей службы безопасности. Судя по всему, они времени даром не теряли. «Итак, Мари, давай обсудим нашу ситуацию». Дальше были примерно полтора часа вопросов и расспросов. Я относилась к этому довольно спокойно, так как не в первый раз меня выворачивали наизнанку. Это было обыденно для тех, кто тут работал. Просто в последний раз, когда подобная ситуация возникала, ну, настолько откровенного слива информации на моем веку работы тут еще не происходило. Начальник службы безопасности был жесток и жесток. Не жалел мои чувства, напрямую подозревал во всем этом и прокатывал на качелях допроса, пока хозяин коротко ему не кивнул. И нет, меня это не задевало, не оскорбляло. Я считала это вполне себе нормальным. Он должен делать свою работу качественно. И если это означало протрясти меня от макушки до пяток, то пусть будет так. Спустя какое-то время мужчина ушел, обещав заглянуть позднее. а я подобралась в ожидании разговора. Не знала, как его завести, но это и не понадобилось. Хозяин сам спросил меня. «Ты недовольна тем, что произошло сегодня вечером?» Это не было вопросом по факту, и мы оба понимали, что речь идет не про слив информации. Я кивнула и откровенно уточнила. «Почему вы отдали ему меня?» Он сперва молчал, никак не отреагировал на вопрос, крутя ручку в своей немного театральной манере. Это выводило из себя почище любых вопросов. Наконец хозяин просто ответил. «Видишь ли, Мари, есть ситуации, которым нет смысла препятствовать. Именно поэтому я не буду становиться преградой между тобой и интересом Беркутова Кирилла». Я широко распахнул глаза, не веря своим ушам. «Он что, сливает меня?»